строгий чин и шведская система. В XVIII веке тайное общество вольных каменщиков успешно закрепилось в знатных домах Стокгольма. В 1777 году появилось сообщение, что масонский орден «Строгий чин» завершил переговоры о союзе со шведскими братьями. Спустя пару лет принц Карл, в 1809-1818 годах король Швеции, был избран провинциальным гроссмейстером ордена. Как отмечал в начале XX века исследователь масонства Перцев, шведские братья не открыли масонам других стран ничего нового, не показали им никаких документов, удостоверяющих их исключительные знания и притязания. Члены строгого чина быстро разобрали, что кроме новых церемоний они ничего другого в шведской системе не найдут. Строгий чин был далеко не единственной масонской организацией, в которой получили полное извращение принципа равенства и свободы. Ему в этом отношении не уступала так называемая шведская система. В Швеции система высших степеней зародилась в середине XVIII века под французским влиянием. Но шведскому масонству первоначально была совершенно чужда мысль о связи масонов с тамплиерами. Здесь первоначально получила распространение идея Рамзея о происхождении масонства от другого средневекового ордена, именно Иоанитского. И только позднее, около 1760 года, в качестве надстройки над семью степенями появились и тамплиерские степени. В XVIII столетии бытовало мнение, что в Швеции сохранилась самая древняя и самая истинная форма масонства. Приверженцы этого направления утверждали, что в основе их орденского учения лежала своего рода христианская мистерия, которая являлась тайной не только для лиц посторонних масонству, но и для низших степеней ордена. Мистерия эта заключалась в том, что Христос, помимо известного всем учения, изложенного в Евангелиях, сообщил избранным из своих апостолов некоторые тайные знаки, которые затем, передаваясь преемственно, перешли к клирикам тамплиерского ордена, а от них и к современным масонам шведской системы. Еще при жизни Густава III по Стокгольму ходили слухи, что многие секреты тамплиеров известны его брату, принцу и герцогу Карлу. Русская исследовательница масонства Тира Соколовская в начале XX века писала: «В развитии организации шведской системы принимали выдающееся участие король Густав III, брат его герцог Карл Зюдерманландский, впоследствии король Карл XIII. Союз получил большое распространение и влиял на государственную жизнь Швеции. Работы по организации шведской системы закончились в 1780 году, когда и утверждены 10 степеней. Первая, вторая, третья, ученик, товарищ и мастер Иоанновского масонства. Четвертое – избранные ученики и товарищи. Пятое – великий избранный мастер. Шестая – братья Стуарты, или рыцари Востока и Иерусалима. Седьмая – рыцари Запада, или ближние Соломона. Восьмая – ближние святого Иоанна, или рыцари Белой Ленты. Девятое – ближние святого Андрея, или рыцари Фиолетовой и Пурпурной Ленты. Десятое – рыцари Командоры Красного Креста, которых было три класса. Первый – члены капитула, не занимавшие должностей. Второй – великие официалы во главе со вторым по значению лицом в государстве. И третий – глава ордена со званием викария Соломона, мудрого из мудрых. Таким образом, десятая степень составляла высшее правление. Далее об участии шведских монархов масонской организации Тира Соколовская писала: «Последний блик, придавший необычайный блеск шведской системе, был положен королем в зале Стокгольмской биржи в присутствии 400 великих каменщиков. Король обещал ордену свое покровительство и, лично возложив на брата своего, герцога Карла Зюдерманландского, знаки достоинства викария Соломона, облачил его в горностаевую мантию и этим признал царственность вольнокаменщического учения. Последующие монархи Швеции принимали по наследию главенство над орденом. Некоторые исследователи масонства связывают шведскую систему со средневековым орденом рыцарей храма и считают, что обряды, таинства и заветы храмовников переданы масонам шведской системы через посредство целого ряда лиц, сохранивших непрерывность посвящения и преемственности. В конце XVIII столетия вожди шведского масонства заявили, что им стало доступно самое сокровенное тайное знание – гнозис. Со времен правления Густава III шведские масоны уделяли особое внимание символам ордена и одеянию посвященных. В 1797 году король Густав IV Адольф утвердил для великих каменщиков своей страны особое одеяние, которое могли носить все, имевшие не менее 8 степеней, не только дома, но и в профанском свете. Они облачались в темно-синий фраг на красной подкладке с красным воротником и красными обшлагами. Шведский масонский фраг застегивался на золотые пуговицы, на которых была буква «Т» — «Тамплиер». Кроме того, одеяние членов ордена включало белый жилет, желтые штаны, лакированные сапоги, шпоры, белую перевязь с нагрудной бляхой, шпагу и высокую треугольную шляпу.